Я решила не рассказывать Брену услышанное во дворце. Ступив на лезвие ножа, не считала правильным тянуть за собой и его, хотя он с радостью делил со мной и беды, и радости. Расмус ждал меня у дома. Я увидела его, подъезжая. Он стоял, опершись спиной о стену, засунув руки в карманы, и казался глубоко задумавшимся. Но я слишком хорошо его знала, чтобы понять. Случилось плохое. Сердце ухнуло вниз. В последние дни моя жизнь как никогда была связана со смертью и ее проявлениями в реальности. И сейчас мне показалось, что-то случилось с кем-то из близких. С трудом сдерживаясь, чтобы со всех ног не броситься к Расмусу, я вышла из антиката и расплатилась с Мегаником. Когда я подошла к своему помощнику, он не улыбнулся радостно, как обычно, при виде меня. Это дало лишний повод для паники. «Что?» Пересохшими от волнения губами спросила я. «Лин, мне очень жаль. Тебя ждет поверенный. Она...» «Бабушка?» В ужасе закричала я и, позабыв о приличиях, побежала в подъезд вверх по лестнице в мансарду. Вбежав в прихожую, резко остановилась. С кресла для посетителей поднимался невысокий, сухонький старичок с бородкой, совершенно мне незнакомый. Но Брен сказал «поверенный». Или он имел в виду не сэра Альса. «Кто вы?» — спросила я, стягивая с дрожащих рук перчатки. «Что случилось?» «Леди Эвелин Абигайл Торч», — спросил старичок, и, когда я кивнула, поклонился с достоинством. «Меня зовут Дуглас Ковач. Я имею честь быть поверенным семьи Гроус». Я смотрела на него, не понимая, какие чувства испытываю. Облегчение от того, что моя догадка по поводу бабушки неверна, или скорбь, ибо я знала, что он сейчас скажет. «Леди Пенелопа София Гроус скончалась вчера. Мне известно, что вы давно дружили. Примите мои соболезнования, леди Торч». Я услышала, как в прихожую зашел Расмус и оглянулась. Его веснушчатое лицо было до нельзя несчастным. «Когда похороны?» – прошептала я, чувствуя, как силы окончательно меня покидают. «Послезавтра. Вы придете? «Конечно. Я могу что-то сделать для леди Пенелопы». «Как вам сказать?» Загадочно пробормотал поверенный и, порывшись в саквояже, который держал, достал белый конверт. «Видите ли, леди Торч, у почившей не было родственников. Возможно, ее волеизъявление вас удивит, но я, как душеприказчик, выполняю свой долг. Леди Пенелопа пожелала, чтобы вы получили это после ее смерти. Возьмите». «Что это?» «Завещание. Она просила не оглашать его публично, но, если хотите, я могу прочитать вслух». «Не стоит. Благодарим вас, господин Ковач». Подал голос Расмус и забрал конверт из рук удивленного поверенного. «Леди прочитает сама и свяжется с вами, чтобы урегулировать оставшиеся вопросы. Позвольте, я провожу вас». Он вытеснил посетителя из прихожей и захлопнул за ним дверь. Затем подошел ко мне, взял за руку, отвел в гостиную и усадил за стол. Вышел, и я услышала, как он тихо переговаривается с Вельминой за дверью. Я казалась себе ватной куклой. Дорогие люди покидали меня один за другим. За что я платила эту цену? Ведь их и так было мало в моей жизни. Расмус вернулся, неся в руках поднос с заварочным чайником и хрустальной стопкой, наполненной прозрачной жидкостью. «Давай, выпей». Он едва ли не силком сунул мне стопку и проследил, чтобы я выпила ее всю. В стопке оказался уже известный мне кармадонский самогон. А теперь крепкого сладкого чая, Лин. Я пыталась что-то сказать, но он был непреклонен и не стал ничего слушать, пока я не отпила живительного напитка. Спустя пару минут по моим венам побежали огненные искры. Удивительно, алкоголь должен был затуманить сознание, но я, наоборот, пробуждалась ото сна, обретая способность мыслить здраво. «Мне очень жаль, лисенок». Сев рядом, Брен обнял меня. «Я сделаю для тебя все, что пожелаешь. Только умоляю, не впадай в отчаяние. Знаю, как тебе тяжело». На мгновение я прижалась к нему и даже пожалела, что мы не любовники. Все было бы куда проще. «Хорошо, Брен, не буду». Грустно улыбнулась я и отстранилась. «Пожалуйста, прочитай мне завещание леди Пенелопы». Он чмокнул меня в макушку, как маленькую, и взял конверт. Пока он читал, я смотрела в окно. Тонкий фарфор чашки безуспешно передавал пальцем тепло чая. Мои руки были холодны, будто я тоже умерла и оказалась на кладбище. Как холодная черная лужа, погост растекался по моей жизни, погребая краски бытия. Леди Пенелопа оставляла мне дом и все имущество, частью которого я должна была распорядиться в пользу бедных. Кроме того, мне полагалось выплачивать приличное содержание ее дворецкому и позаботиться обо всех кошках. «Вот террас», — дойдя до последнего пункта, воскликнул Расмус. «Там же целое море кошек». Я машинально улыбнулась сравнению. Кошек у леди Гроус, конечно, было не море, но озерцо набиралось. Мне придется что-то решать, куда-то их пристраивать, а для этого нужно встретиться с Оскаром, с тем самым Оскаром, которого я видела у дома Валери в день ее убийства, тем самым Оскаром, что навещал могилу капитана Рича. Чай допили в молчании. В конце чаепития я заметила, что в комнате мы больше не вдвоем. Дед устроился на диване, закинув ногу на ногу, и выжидающе смотрел на меня. «Брен, я хочу побыть одна», — сказала я, поставив чашку на блюдце. Расмус взглянул на меня с тревогой. «Все хорошо». Я с благодарностью погладила его по плечу. «Все хорошо, я справлюсь. Иди и забери поднос». Он улыбнулся в ответ, хотя глаза были грустными. Моя боль была велика, но он забирал половину, и за это я была благодарна ему всем сердцем. Когда-то мне казалось, что судьба ко мне несправедлива, но с того момента, как в моей жизни появился этот рыжий парень, я все чаще думала иначе. «Что ты скрыла от него, малышка?» — подал голос дед с дивана. Я с удивлением посмотрела на него. «Ой, да ладно!» — усмехнулся он. «Я знаю тебя как облупленную. Я наблюдал за тобой на протяжении всей твоей жизни, если не считать периода, когда тебя отправили в это богонеугодное заведение, как бишь оно называлось?» «Пансион Святой Альвины Первопрестольницы», — пробормотала я. «Вот-вот. Ты была сильно взволнована, когда подъехала к дому. Но Бреннан сбил твой настрой, так что произошло?» Поколебавшись мгновение, я рассказала Бенедикту о встрече с императором. «Какая прелесть!» — восхитился он, когда я дошла до Белой Дамы. «Женщина, говоришь, в теле и страдает? Жаль, ты живешь слишком далеко от дворца. Я бы нашел, чем ее утешить». Подавив желание швырнуть в него чем-нибудь тяжелым, я подошла к дивану, села и, откинув голову на спинку, закрыла глаза. Как все-таки хорошо, что я не веду активную светскую жизнь, не посещаю рауты и балы. Вот был бы номер, если бы сейчас кто-нибудь из великосветских дам прислал мне предложение, от которого нельзя было бы отказаться. «Дело становится все интереснее». Открыв глаза, я увидела, как дед прохаживается по комнате, заложив руки за спину. «И опаснее». Он остановился напротив, покачиваясь с мыска на пятку. «Дракона идея фикс, Нора Финда. Спроси любого жителя нашей великой страны о его потаенной мечте, и он ответит, что хотел бы увидеть живого дракона. Древний Норафинд был создан при их помощи и разрушен, когда они исчезли. Их возвращение до сих пор будоражит умы, светлые и не очень. Ведь тот, кто владеет этой силой, станет господином мира». Я смотрела на деда в удивлении. В глубине души я думала так же, но не ожидала, что подобные мысли близки и ему. «Нашему предку тоже приходило это в голову», — заговорил дед, вновь принимаясь расхаживать. «При постройке городов нового Норафинда попадалось много разных вещиц. Например, мой кинжал нашли на раскопках Драконария. Вот только Корвин не подозревал, что это». С тех пор прошло много лет, много мифов, слухов, сказок. Твой отец Эвелин сделал исторический шаг, обобщив все, что было известно о возрождении драконов. Думаю, его императорское величество прав. Аврелий Торч добился бы успеха, если бы ему не помешали. Жаль, что его убили. Норафинду нужны такие люди. «Дедушка, тогда получается, что это он подал мне знак, ведь так?» Задала я вопрос, который тревожил меня с того самого момента, как я поняла, что вторая строка кровавой надписи написана почерком отца. «Думаешь, это возможно?» «Не называй меня дедушкой», — рявкнул Бенедикт, останавливаясь. «Сколько раз можно повторять?» Я молча смотрела на него. «Возможно», — буркнул дед. «Я спросил бы у него, но не могу, потому что застрял здесь, а он давно пребывает там». Он замолчал, глядя куда-то вверх. На миг мне показалось, что в призрачных глазах бельмах вспыхивает нездешний свет и катятся кольца. Такие возникают, когда долго смотришь на солнце. Одно за другим они вставали на ребро, образуя разноцветный коридор, который убегал прочь, маня за собой в далекое мягкое сияние, от одного взгляда на которое становилось легче. И в этот момент я осознала, что это. «Однажды ты показал мне врата», — тихо сказала я. «Почему не уходишь туда?» «Я не могу», — ответил призрак, начиная истаивать. «Но почему?» — воскликнула я. «Потому что одно неверное решение может стоить вечности», — глухо донеслось до меня из пустоты. В наступившей тишине я ясно увидела тусклое облачко, распластавшееся по полу в доме далеко отсюда. В луче света, падавшем из окна, кружились вальсирующие пылинки, проходили сквозь и оседали на пол, не потревожив ни одиночества, ни скорби призрака. «Мне нужно к нему, к Ромео». Я не чувствовала себя отдохнувшей после посещения дворца и печальных вестей о моей дорогой Пенелопе, но видение придало сил. Поэтому, позвав Расмуса, сообщила ему, куда мы едем. «Лин, ты бы отдохнула», — посетовал он. «На тебе лица нет». Молча кивнула и повернулась к зеркалу, чтобы поправить прическу. «Да, мне нехорошо, но Ромео еще хуже. Если я могу это исправить, я это сделаю». Под удивленным взглядом Вельмины мы покинули квартиру и направились к дому, где раньше жила Валери. «Ты подождешь меня внизу», — приказала я, когда мы сели в антикат. «Мне нужно подняться на чердак». «Там призрак?» — спросил Брен. Я кивнула. «Хорошо», — коротко ответил он, будто я сообщила, что забыла на чердаке перчатки или веер. Пока мы ехали, я представляла, как после похорон Пенелопы объявлю всем, что нахожусь в глубоком трауре, и запрусь дома до самой поездки на север. Отложу дела и ежемесячные поездки в родительский дом, буду сидеть в кресле в гостиной или за столом в кабинете под мансардным окном, бездумно смотреть в небо, перечитывать любимые книги, вспоминать ушедших дорогих мне людей. Мне отчаянно хотелось тишины и одиночества. Слишком глубокие раны нанесла мне эта осень, не позволяя жить дальше, как ни в чем не бывало. Когда мы приехали, Бреннан остался ждать в антикате, а я зашла в подъезд, чувствуя щемящую боль в груди. Было непривычно тихо. Я в который раз уже отметила, что с уходом Валери дом утратил живость, став самым обыкновенным доходным особняком, каких было полно в Валентайне. Послышались шаги. Сверху спускался господин Майерс. «Чем обязан, леди Торч?» — воскликнул он. «Мне нужно забрать вещи мадам Асмус, которые она хранила на чердаке». «На чердаке? Но там ничего нет, кроме пыли», — удивился домовладелец. Мило улыбнувшись, я проследовала мимо него вверх по лестнице. «Кстати, леди Торч, передайте от меня огромную благодарность вашему поверенному», — воскликнул Майерс. «Благодаря его совету я уже сдал ту квартиру». Я обернулась и переспросила. «Поверенному? Ну, тому молодому человеку, что приезжал с вами. Он сказал, что он ваш поверенный». «В некотором роде», — невразумительно пробормотала я. «Позвольте узнать, какой же совет он дал вам?» Он порекомендовал пустить слух о богатстве мадам, которое она якобы хранила дома. Пару слов местным лавочникам, и ап, квартира уже сдана. «Не боитесь, что дом разберут по кирпичику?» «Ну нет», — засмеялся домовладелец. «Я взял с новых владельцев такой задаток, что он покроет любой ремонт». Распрощавшись с господином Майерсом, двинулась дальше. Знала, что Расмус коварен, но чтобы настолько... Моя рука задержалась на перилах. «А ведь это мысль. Я отвечаю за Бреннана, а это значит, пришло время позаботиться о его будущем». От мыслей меня отвлек скрип чердачной двери. Сейчас следовало позаботиться о будущем не человека, но призрака. Оно бездвижно лежало на полу, потускневшее облачко души. Если бы мертвые могли умирать, я бы подумала, что оно мертво. Но в том-то заключался ужас для тех, кто застрял здесь после собственной смерти. Их страдания никогда не заканчивались. «Я пришла забрать тебя с собой, мой милый Ромео», — произнесла я. Облачко не пошевелилось, не изменило цвет, как бывало раньше при жизни Валери. Едва я подумала о ней, как ощутила в груди тепло. Отчего-то мне показалось, она сейчас здесь, хотя я и не вижу ее. Я ощущала исходящую от нее любовь и благодарность, и это придало решимости. Опустившись на колени рядом с привидением, коснулась ладонью прозрачной оболочки. Его боль была живой и горячей, как кровь. Она побежала по моим жилам, вызвала головокружение. Впервые я контактировала с призраком напрямую по собственной воле. Впервые так глубоко проникла в его чувства. Мне все еще казалось, будто Валери рядом, словно она стояла за моей спиной, и ее ладонь касалась моего плеча так же, как я касалась Ромео. Безмолвно, но нежно, бережно, но настойчиво она что-то говорила ему, используя меня как передатчик. И он услышал. В следующий момент я увидела его в углу помещения. Мелькнули буйные кудри юноши, который так и не стал мужчиной. Миг, и Ромео пропал. Лишь пылинки закружили печальный вальс в том месте, где он только что проявился. Еще несколько мгновений я не двигалась с места, не желая расставаться с Валери. Однако ощущение присутствия становилось все слабее и слабее, покуда не исчезло вовсе. Я поднялась, отряхнула юбку и направилась в угол чердака. Он был пуст, как взгляд мертвеца. Но я не сдавалась, ведь Ромео подал знак, как раньше сделал это через Пакс в своем заброшенном жилище. Присев, зашарила рукой по полу. В щели между досками что-то блеснуло. Пришлось помучиться, чтобы достать это, не вызывая домовладельца. Пилочка для ногтей оказалась очень кстати. На свет был извлечен кусок темного толстостенного стекла. Подобное использовали аптекари для флаконов с настойками и микстурами. С виду обычный мусор, но, держа его на ладони, я почувствовала нечто такое, чего раньше не испытывала. Будто тонкая нить протянулась от стекла ко мне. Тонкая, почти невесомая, она дрожала, как натянутая струна. И мысленно ухватившись за нее, я потянула ее на себя. Холодок коснулся затылка. Ромео находился прямо позади меня. «Мы едем домой», — не оборачиваясь, прошептала я. Завернув осколок в носовой платок, положила в сумочку, поднялась и огляделась. Чердак был пуст. Теперь уже пуст окончательно. Сидя за столом в кабинете, я читала письмо, присланное бабушкой. В свойственном ей ироничном тоне она сообщала скорую дату отъезда в Рослинберг. Как я и предполагала, мне не дозволялось брать с собой прислугу, однако меня это совершенно не беспокоило. Долгое время я прекрасно обходилась вовсе без горничной. Да и о мансарде кому-то надо позаботиться в мое отсутствие. Вот Вильмина этим и займется, а Расмус отправится в Крааль накануне моего отъезда. Вызвав Брена, я сообщила ему о поездке. В его глазах тут же зажегся авантюрный огонек, за который я его обожала. С таким спутником любое приключение было по плечу. «Это еще не все, присядь!» Я кивнула на стул. Удивленный Расмус сел, чинно сложив руки на коленях. Его поза так не соответствовала азартно горящему взгляду, что я улыбнулась. «По возвращении из Рослинберга ты отправишься в Императорскую Академию Юстиции», сказала я тоном, который не предполагал возражений. «Зачем?» – удивился Расмус. «Не зачем, а в каком качестве?» «В качестве студента факультета юриспруденции». «Законы я и так знаю», – фыркнул он. Похоже, Бреннан не понимал серьезность моих намерений. «Знаешь», – согласилась я, – «но не можешь применить на практике. А после получения диплома сможешь». Он взглянул на меня с изумлением. «Лин, ты шутишь?» «Какие тут шутки?» Вздохнула я. «Мне суждено быть наследницей древнего и знаменитого рода. А это значит, что рядом должен быть верный...» Я чуть было не сказала пройдоха, но вовремя поправилась. «Юрист. И потом, не всю же жизнь ты собираешься быть моим секретарем». «Да мне нравится быть твоим секретарем», возмутился Расмус. «И мне нравится, что у меня такой помощник», кивнула я. «Но рано или поздно я стану герцогиней Варальберг. А ты моим поверенным, как сейчас сэр Альс является поверенным бабушки. Никому другому я не доверюсь. У тебя просто нет выбора». Несколько мгновений он смотрел на меня, и во взгляде боролись такие разные чувства. Удивление, недоумение, даже злость. Я навязывала свою волю человеку свободолюбивому и щепетильному в том, что касалось его личной жизни, как бы тесно она ни была связана с моей. «Ну хорошо», — буркнул он наконец, — «убедила». «Но, возможно, ты еще передумаешь». «Не надейся», — облегченно засмеялась я. «Скажи Вильмине, чтобы подавала ужин. Хочу лечь пораньше. Завтра мы с тобой едем к...» «В дом Гроусов». Сочтя заминку данью памяти почившей леди Пенелопе, Расмус сочувственно кивнул и отправился за ужином. А я задумчиво вертела в пальцах конверт с герцогскими вензелями. В столице бабушка предпочитала соблюдать положенный этикет. Как она говорила, это напоминало ей о ценности бесхитростной жизни в родном поместье в Варальберге. Интересно, как поведет себя Оскар при встрече со мной? Будет ли раздосадован визитом или рад тому, что сможет начать новую жизнь на деньги, завещанные хозяйкой? И как отреагирует, если я спрошу его о Валере? Размышление оборвал звон разбитого стекла, донесшийся из гостиной, и я заторопилась туда, ожидая увидеть деда, снова пугающего мою горничную. Однако, войдя в гостиную, я увидела только Вельмину. Она стояла, прижав руки к груди, и смотрела куда-то в угол. «Что случилось?» — послышался голос Брена из коридора. «Попроси кухарку повторить подачу», — ответила я и закрыла за собой дверь. У ног Вель валялся под нос, многочисленные осколки и наш ужин. «Опять дедушка?» — спросила я, подходя. «Он напугал тебя?» Она ответила таким странным взглядом, что мне стало не по себе. Качнула головой, мол, нет, не он. И присела на корточки, чтобы собрать осколки в поднос. Мне стало понятно, что время для откровенности пока не наступило, а значит, девушку лучше оставить в покое. «Вернусь в кабинет. Позови меня, когда все уберешь, хорошо?» Вельмина быстро взглянула на меня, виновато кивнула и опустила голову. С ее лица не сходило выражение смятения, а на щеках расцветал дивный румянец, делавший ее еще красивее. Пожав плечами, я вернулась в кабинет. Дед стоял у стола, подбрасывая темный кусок стекла, тот самый, что я привезла из дома Валерии и заперла в одно из отделений бюро. «Вы уже познакомились?» — спросила я, отбирая осколок и убирая на место. «Ромео хороший, он не причинит хлопот». Дед загадочно улыбнулся и растворился в воздухе. У привидений было явное преимущество перед людьми. Они могли позволить себе не продолжать разговор, просто исчезнув. Вечер прошел спокойно. Мы с Бреном поужинали, перед сном я полистала одну из любимых книг, однако из головы никак не шел завтрашний визит в дом Гроусов. Пытаясь забыть о нем, я постаралась думать о чем-то постороннем и вспомнила вчерашнюю прогулку со старшим дознавателем. Его попытка выставить газету со статьей об убийце Сюзон де Ворч причиной визита и тогда показалась мне несколько неуклюжей. Но зачем он приходил? Такой холодный и отстраненный, как и всегда, будто накануне не случилось нашего поцелуя перед тлеющим оком кухонной плиты, в которой сгорели мои письма к Вильяму. Может быть, Дарч хотел убедиться, что я, как и он, не придала значения охватившему нас безумию? Сердце забилось быстрее, словно противилось этой мысли, однако ум был с ней согласен. «В вашей жизни слишком много потерь, леди Эвелин, и вам сейчас непросто, я вижу. Но так бывает, это такое время, его надо перетерпеть», — посоветовал Дарч. И внезапно я поняла, что эти слова и были причиной визита. Холодному и отстраненному старшему дознавателю Дарчу, оказывается, не было чуждо сочувствия. Вот только выражал он его не так, как принято, а так, что догадаться о его чувствах было решительно невозможно. Ну что за странный тип? На потолке вспыхнули и погасли световые всполохи от фар проезжающего антиката. Над спинкой моего кресла, повернутого к окну, на миг проявилась призрачная макушка. Дед устроился в нем, как делал тогда, когда я была маленькой. Раньше это зрелище приводило меня в ужас, а сейчас на сердце стало тепло. «Спокойной ночи, дедушка», — сказала я и закрыла глаза. И услышала в ответ: «Спи, малышка Эвелин, добрых снов».